Свен Сунквист тогда не успел ее толком разглядеть и даже представить себе не мог, что меньше, чем через неделю увидит ее снова. Теперь уже на пленке, а затем встретиться с ней на другом берегу Балтийского моря. Тогда она стояла голая, так же, как и ее подруга, лежавшая на полу. Она была смуглой, гораздо смуглее, чем проститутки из Восточной Европы, с которыми ему приходилось встречаться во время расследований. Потом, когда они занимались избитой женщиной и сутенером, который размахивал литовским дипломатическим паспортом, она куда-то убежала. Вот тогда она и исчезла. Пока ее не задержали в гавани, прямо перед отходом парома, буквально на трапе. Эверт допросил ее и через несколько часов принял решение все-таки отправить ее домой. Свен Сунквист встал, принял душ, переоделся в более легкий костюм. Он не ожидал, что тут так тепло. Опять сработал стереотип серого. Он стоял и смотрел в раскрытый портфель, где лежал маленький диктофон. Постояв так с минуту, закрыл портфель, оставив диктофон внутри. Он должен допросить ее. И сделать это с соблюдением всех формальностей, под протокол, как бы он ни боялся того, что может услышать. Он прогулялся по городу, любуясь красивыми домами, в которых все еще сохранялось что-то от другой эпохи, вглядываясь в лица прохожих и снова узнавая в них Лидию Граяускас. Она попросила его спуститься к воде, к озеру Курония, и оттуда доехать до Смильтине. В такую жару, которая стояла и в Паланге, и в Клайпеде, прокатиться на катере очень приятно, и сейчас солнце напекло ему затылок. Надо бы укрыться в тени, не то к вечеру станешь красным, как рак. Сойдя с катера, надо взять правее, так сказала она, объясняя ему дорогу, и идти вдоль берега. В старом форте есть большой аквариум с южными рыбами всех видов и дельфинарий, афиша которого он увидел, едва оказавшись на берегу. Она предпочитала встретиться в таком месте, где будет много народу. По ее словам, к обеду там соберутся посетители, туристы, школьники. И они смогут прогуливаться, любоваться, чем там обычно все любуются, и говорить сколько душе угодно, не привлекая внимания. Он стоял у входа в том месте, где они договорились, посмотрел на часы. Он приехал почти на 20 минут раньше, чем нужно. Сложно было точно рассчитать, за сколько времени он доберется от гостиницы в центре города до аквариума с южными рыбами в месте, которое называется Смильтине. Он сел на лавочку неподалеку от места встречи. Солнце светило ему прямо в лицо, и он щурясь смотрел на тех, кто проходил мимо. Он всегда так делал, рассматривал прохожих, ища среди них самого себя. Он точно был где-то в толпе. По крайней мере, кто-то очень на него похожий. Одного с ним возраста, рядом любимая женщина, а чуть впереди их ребенок, может, полицейский, а может, и кто-то другой, кому приходится выкладываться и допоздна торчать на службе, кто мало времени проводит дома. Один из многих не такой агрессивный, как Эверт, не такой упертый, как Ланг, не способный, подобно Граяускас, перенеся оскорбления, добиваться отмщения, без тех качеств, которые выделяют человека из толпы. Вполне предсказуемый, скучный, самый обыкновенный. Он и раньше встречал самого себя во всех вариантах. Каким он сам мог бы стать, если бы родился снова? Он улыбнулся, завидев одного из себе подобных. Тот как раз входил в аквариум в рубашке с короткими рукавами и тонких брюках. И тут она дотронулась до его плеча. Он ее и не заметил, не слышал, как она подошла, так увлекся своей игрой. Она стояла перед ним в темных очках, свитере и слегка мешковатых джинсах, совсем такая же, как на фотографии. Длинные темные волосы, красивая, невысокая.